Глава 18. Мила. Если говорить о выходе из зоны комфорта, то это был он. Нет, не Матвей, а разговор с ним. Я сама не заметила, как он втянул меня в странную беседу. Будто видел меня насквозь, будто задевал за живое. Говорил спокойно, даже холодно, что ли, но мне показалось, что он выудил из меня все застарелые страхи, комплексы и жизненные установки, которые я воспринимала как единственно верные. Я злилась не на него, на ту реакцию, что он вызвал своими рассуждениями. Спорить с ним было бесполезно, потому что он был прав. А понимать, что я всю жизнь заблуждалась, оказалось очень неприятно. Матвей казался взрослым, матерым мужчиной, хотя на деле оказалось, что он был старше лишь на пару лет. Слушая его спокойный низкий голос, пыталась понять, что он делает в этой академии. Учитывая забитые книгами полки, парень явно отличался высоким уровнем интеллекта и был очень начитанным. Но своей физической формой, типичного ботана, мой наставник тоже не напоминал. «Не понимаю». Раздраженно перебила я Матвея. «С одной стороны, говоришь, что важны знания, причем разносторонние, а с другой убеждаешь, что для девушки диплом не важен». «Верно», — невозмутимо кивнул он. «Сам себе противоречишь», — фыркнула я и, загибая пальцы, перечислила. «А как же работа, карьера, поиск себя, независимость, самореализация?» «Все это можно достичь в рамках семьи». Матвей пожал плечами, а я скептически хмыкнула и закатила глаза. «Семьи? Не смеши меня! Люди в современном обществе слишком зависимы от...» «Ты судишь по опыту своей мамы», — перебив терпеливо, заметил он. «Не только!» — я покачала головой и, прищурившись, проворчала. «Ты что, с луны свалился? Не только мама. Куча ее подруг и знакомых, и у всех за плечами был либо развод, и порой не один. Либо измены, либо абьюз. Современная женщина не может полагаться только на своего... То есть ты заранее настроена на нездоровые семейные отношения?» Поинтересовался Матвей и, поджав губы, сам же и ответил. «Как я и говорил, ты опираешься на плохие примеры. А положительный исход не допускаешь». «Допускаю, но...» «Откуда мне знать, что мужчина, которого я полюблю и которому доверюсь, через несколько лет не станет...» «Мила, надо выбирать мужа, опираясь на логику и расчет, а не на розовые сопли и ванильные облака». Перебив, отрезал мой наставник и, отложив книгу, глянул на часы, попутно сообщая. «Мне пора. Скоро тренировка, а потом еще две пары». «Логика? Расчет?» — фыркнула я и, насупившись, напомнила. «А как же чувства и...» «Потом поговорим», — намекнул Матвей и, встав невозмутимо, скинул с себя футболку. Достал из шкафа другую и начал переодеваться. А я зависла с открытым ртом, разглядывая его сильное тело, увитое замысловатыми завитками и узорами объемной татуировки. Обернувшись, Матвей застал меня за подглядыванием, но почему-то вместо того, чтобы поддразнить или улыбнуться, недовольно нахмурился. Закинув на плечо увесистый рюкзак и, молча собрав мои учебники, приглашающе кивнул на дверь. «Пойдем, провожу, а потом тебя ждут в библиотеке. А я уже опаздываю на тренировку». «Я помню дорогу». Вздернув нос, я покраснела, но особо спорить не стала. Матвей провел меня до жилого корпуса и быстро удалился. В холле второго этажа я застала небольшое сборище девчонок, которые при моем появлении тут же напали с расспросами. «Мила, ты где была? А правда, что Матвей твой наставник? А вы теперь встречаетесь? Вы уже целовались? Что он сказал?» Вопросы сыпались со всех сторон, а мои соседки смотрели на меня одновременно с любопытством и недоумением. Пришлось, сославшись на дежурство, сбежать в свою комнату. Но Ксюша и Оля в покое меня не оставили. «Милка, ну ты чего молчишь?» — заверещала Ксюша и, прикрыв дверь, облокотилась на нее спиной. Скрестила руки на груди и, окинув меня скептическим взглядом, фыркнула. «Не понимаю, почему его назначили именно твоим наставником? Есть же девчонки намного круче тебя. Не обижайся, но... За этим красавчиком идет настоящая охота. «За этим занудой?» — хмыкнула я. И, насладившись Ксюхиным ступором, расхохоталась, попутно поясняя. «Он же странный какой-то, рассуждает как... Ну, не знаю даже, с кем сравнить». «Врешь ведь!» — прищурившись, улыбнулась Оля. И, переглянувшись с Ксюшей, намекнула. «Конкуренток устраняешь?» «Зачем?» — пожала я плечами. «Берите, если надо. Я с этим занудой только дружить согласна». «Уверена?» — недоверчиво переспросила Ксюша. «Я сюда учиться приехала», — напомнила я угрюмо и, пристроив учебники на полку, вздохнула. «А сейчас мне надо в библиотеку». «Ты только оттуда», — кивнув на книги, проворчала Ксюша. «Наказали», — коротко пояснила я и, подмигнув, предложила. «Но если не верите, можем пойти вместе». Подруги поверили, но со мной пошли за компанию. Хотя я подозревала, что, обзаведясь таким наставником, я невольно стала негласным лидером среди девчонок Академии. Войдя в главное здание, сразу же повернула в коридор, ведущий к библиотеке. А подруги отправились переписывать общий график дежурств и обещали найти меня позже. В огромном зале студентов было немного. Книг здесь было очень много, поэтому чаще всего нужную литературу разрешалось забирать с собой. В самой библиотеке читали только редкие или особо ценные издания, сразу же выписывая нужную информацию в тетрадь. Меня действительно ждали. Едва заметив мое появление, круглолицая улыбчивая женщина средних лет поманила меня рукой к своей стойке. Указала на стопки книг и полушепотом пояснила, что от меня требуется. Ничего сверхъестественного. Всего лишь разложить по своим местам возвращенные студентами книги. Изучив чертеж расположения стеллажей, я приступила к работе, мысленно радуясь возможности отвлечься от событий дня. Но не думать о моем странном наставнике не получалось. До психа, до раздражения. Я не понимала, что в нем нашли девчонки, из чего вдруг такой ажиотаж вокруг его персоны. Меня он немного пугал, напрягал. Не в плане страха перед его физической силой. Почему-то была уверена, что меня он не тронет и никогда не обидит. Но его рассуждения вышибли из колеи. Разобрав большую часть книг, я забрала несколько последних учебников и, сверившись с их алфавитным расположением, протяжно вздохнула. Два учебника требовалось вернуть на самый дальний стеллаж, причем на его верхнюю полку. За окнами уже темнело, а большинство посетителей давно разошлись, поэтому я решила поскорее закончить с заданием и вернуться в жилой корпус. Стеллаж нашла легко, лесенку подкатила без проблем. А вот дальше случилось непредвиденное. Добравшись до нужной полки, поставила книги на место и уже хотела спуститься, когда в библиотеке громко хлопнула дверь, а по проходу застучали каблучки. Вытянув шею, я увидела Ирину Викторовну, спешащую в дальний конец зала. Следом за ней, постоянно озираясь, семенил директор академии. «Ирина, да постой же ты!» Едва слышно зашипел мужчина и, догнав женщину, ухватил за локоть. Развернув к себе, притиснул ее к ближайшей полке и сбивчиво затараторил. «Ты все неправильно поняла. Позволь объяснить». «Не надо принимать меня за дуру!» — огрызнулась женщина и, выдернув руку, ткнула в сторону директора пальцем, добавив практически по слогам. «Все я правильно поняла, Александр Яковлевич!» «Ира, все не так!» — снова попытался оправдаться мужчина. Но договорить ему не дали. «Я не буду в этом участвовать!» — прорычала Ирина Викторовна и, понизив голос, предупредила. «И сделаю все, чтобы ни одна студентка не пострадала. Учтите, что полиция и власти узнают об этом уже завтра».